ведомо, какое дерево пригодно для постройки хижин, лодок, для изготовления предметов домашнего употребления. Им известны и лечебные свойства растений. Эти познания выработались у них в результате многовекового опыта. Человек здесь неразделим с природой. От нее он получает все в натуральном виде – пищу, жилье, напиток, лекарства, яд, противоядие, волокно растений для ручного ткацкого производства. Мы имели возможность убедиться, что методы народной медицины, основанные на глубоком практическом познании целебных свойств тропических растений, не чужды постоянному, внимательному наблюдению доктора Швейцера, заслуженно пользующегося почетом, уважением и любовью признательных африканцев. Завершение осмотра сада совпало с окончанием часа отдыха в госпитале. Об этом возвестил сигнал, который производила женщина-медик, ударяя деревянной колотушкой по металлическим предметам различной величины, подвешенным на ветвях большого дерева. На эти звуки, напоминающие перезвон колоколов католического костела, со всего городка и окрестного табора сбежалось около 15 собак, которые стали подвывать под звон отбоя до тех пор, пока звон не прекратился, после чего они разбежались, виляя хвостами. Послышался говор и шум, стук тесаков по дереву, треск сучьев, заиграло пламя костров, повеяло запахом свежей и печеной рыбы. Снова ожил госпиталь. Провожая нас к причалу, Швейцер посетовал на то, что ему уже не придется осуществить дальнейшие планы по благоустройству госпиталя. Как-никак, 87 лет – возраст, когда человек подводит итоги своей деятельности. Мы поблагодарили доктора за гостеприимство, пожелали ему доброго здоровья и оставили разные сувениры. Среди подарков были медальоны с изображением Ленина, Пушкина и памятника Петру Первому. Подарки понравились. Разглядев конную статую Петра, Швейцер похвалил монумент работы Фальконе, известной ему по фотографии. Сотрудники принесли большой мешок бананов. «Это вам в путь дорогу, дорогие друзья», — сказал Швейцер. «Катер доставил нас к стоянке самолета, и через час мы вылетели обратно в Либревиль». Летчик сделал прощальный круг над Ламбарене и покачал крыльями. Мы были настолько взволнованы, что забыли на летной площадке подарок Швейцера — мешок с фруктами. Боюсь, как бы не обиделся доктор на нашу непростительную забывчивость. Путешествие в экваториальную Африку было завершено. Приятно сознавать, что именно мы явились первыми представителями советской страны в молодых республиках африканского континента, только что получивших независимость. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОС. Москва, июль 1973 год. Редактор Любимов читал.